Глава 39. Я проснулась утром на диван кровати Гая. Раскин лежал рядом со мной. Когда я погладила его, он встал и перелег на другое место, как бы напоминая, что он не жаворонок. У меня гудела голова, но потихоньку мысли о событиях прошлой ночи начали оживать. Джилли Браун снова одинока, унижена, и скоро останется без постояльца. Как я теперь буду оплачивать счета и ипотеку? И наверняка в ближайшие дни получит от Ника плохие новости. Гай вошел в комнату. «Немного перекусишь?» — спросил он, протягивая мне халат. Я кивнула, слегка потянувшись, и отправилась с ним на кухню. Точнее, это была не совсем кухня. У Гая была квартира свободной планировки, практически без перегородок. На одной из стен висела доска, к которой были прикреплены черно-белые фотографии членов семьи. Я улыбнулась, увидев на одной из них Гая в костюме и рубашке цвета электрик рядом с его сестрой Рэйчел на ее свадьбе. «Ты был без шляпы», — с гордостью вздохнула я. «Целый день», — похвалился он. «Тебе очень идет галстук». На доске также висел великолепный снимок Гая и Флоры в Нью-Йорке, когда он нажал на кнопку подтверждения покупки билетов и загадал, чтобы они поженились. Длинные волосы Флоры разметались по ее лицу, и она смеялась, держась за его руку. «В тот день был очень сильный ветер», — улыбнулся Гай. Флоре, высокой и стройной девушке, несколько богемного вида, было чуть за 30, но ее лицо выглядело совсем юным и безмятежным, прекрасное качество, свидетельствовавшее в ее пользу. Я представляла, как она путешествует по разным странам с камерой, перекинутой через плечо, исследуя разные места и пытаясь запечатлеть интересные моменты. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Гай, когда я отошла от доски с фотографиями и пододвинула стул. Он открыл холодильник, достал бутылку молока и просканировал полки в поисках масла. «Я отдавала себе отчет, что прошлой ночью перешла границу в наших отношениях. Гай чувствовал нечто похожее и не мог толком смотреть мне в глаза, предпочитая делать вид, что занят. «Надеюсь, тебе не приснилась противная Нэнси», — продолжил он. Я улыбнулась и сказала: «Прости, Гай, что загрузила тебя всем этим, к тому же явилась в такую поздноту». Гай включил телевизор и предложил приготовить омлет с беконом. «Ты никогда не должна просить прощения за то, что тебе понадобилась дружеская поддержка, пусть даже ночью», — сказал он, наконец-то взглянув на меня. Мы обменялись газетными разворотами, я налила ему еще немного кофе, Гай под столом угостил собак остатками тостов. «Чем будешь заниматься в выходные?» — спросил он. «Прыгать со скалы», — предположила я. Мы оба улыбнулись. Я рассказала Гаю об аргументах Джека, которые он приводил в оправдании своей неуловимости в выходные, и о том, как часто он стал отвлекаться на работу. Также я призналась, что хотела тогда поговорить с его братом Александром. Вероятно, я бы узнала о том, каким был настоящий Джек, если бы он не прервал нас. «Не знаю, Джилли, вполне возможно, что ему действительно нужно работать. Это крупномасштабное шоу. Только не думай, я не защищаю его», — быстро добавил он. «Или, быть может, я совершенно не разбираюсь в мужчинах?» «Конечно, разбираешься», — сказал он, жестом указывая на себя. У меня зазвонил мобильник. Я включила его сегодня утром. «Вспомнишь черта, он и появится. Это Джек», — дала я понять Гаю, который всячески поощрял меня взять трубку. Мое сердце бешено застучало, и я вышла в другую комнату. «Что бы ты там ни видела, Джилли, это совсем не то, что ты думаешь», — начал Джек. «Нэнси расстроилась, у нее тоже все не очень гладко, и я случайно...» Я не дала ему договорить. «Я, может быть, наивная, но не такая глупая, как ты думаешь», — сказала я. «Я хочу, чтобы ты собрал вещи и убрался». «Джилли, пожалуйста, прошу тебя, ты мне нравишься, ты же знаешь». «Неужели? Я тебе нравлюсь? Именно поэтому ты целовался с моей невесткой?» «Пойми, я не могу взять на себя те обязательства, какие ты хочешь. Я чувствую, что ты ждешь от меня больше, чем я могу дать. Все намного сложнее. Если бы ты только знала...» «Ну и отлично. Просто уйди, и все. Мне от тебя теперь ничего не нужно, за исключением того, чтобы ты исчез». Возникла пауза. Он явно колебался, прежде чем сказать: «Куда я пойду?» Я засмеялась. «Это не моя проблема». «Джилли, мне нужна комната. Шоу еще не закончилось. Я заплатил арендную плату. Ты не можешь просто взять и выгнать меня». «Я могу делать все, что считаю нужным. На сайте сказано, что жильцов нужно уведомить заранее. Это признак вежливости». «Ну, если бы на сайте узнали, что ты целовался с Нэнси, уверена, они бы сделали исключение». На этот раз Джек молчал дольше, чем следует, но в итоге сказал: «Джилли, пожалуйста, давай не будем об этом». «Нет уж. Почему бы тебе не попросить Нэнси некоторое время пожить у нее?» «Сейчас ты ведешь себя как ребенок. Послушай, я хочу, чтобы мы остались друзьями». «Остались друзьями? Он вообще в своем уме?» «Да, остались друзьями и соблюдали правила приличия. Перед Рождеством я уеду». «Иди к черту, Джек!» И я повесила трубку. Я вернулась на кухню. Джек пытался сделать вид, что ничего не случилось, и что я неправильно все поняла. Я села. «Он хочет, чтобы мы остались друзьями. Но весь идиотизм ситуации заключается в первую очередь в том, что мы никогда ими не были, как мы с тобой». Я кусала губы. Я сказала ему упаковать вещи и сегодня же убираться. «Хорошо. Пришло время двигаться дальше». Наше внимание привлекли теленовости. В Лондоне произошел еще один ужасный теракт. «Гай, я подавлена». Я отодвинула в сторону завтрак. «Я ненавижу Джека. Правда ненавижу. Но...» Он заставил меня снова почувствовать себя молодой. «Знаю, это звучит глупо, но...» «Ладно», — сказал Гай, как будто что-то обдумывая. «Джек Бейкер не единственный, кто проживает в этом городе. На нем свет клином не сошелся. Я приглашаю тебя на прогулку». «Куда?» «Это сюрприз». «Скажи, не томи. Не задавай лишних вопросов, Джилли, и оденься потеплее», — добавил он. Мы с Гаем отправились на каток Музея естественной истории, освещенный рождественскими гирляндами, украшавшими деревья. Мы держались за руки. Я покачивалась и то и дело спотыкалась. Я смеялась, хотя каждую секунду рисковала растянуться на льду. Я очень боялась упасть, в то время как маленькая девочка в шапочке с голубыми кисточками и кремовом комбинезоне выделывала передо мной пируэты как настоящий профессионал. «Мне нужно немного отдышаться», — сказала я Гаю. Он приподнял бровь. «Мы же только начали». Я посмотрела на других фигуристов. По катку скользил вихрь ярких цветов, меховых шапок и шарфов. У некоторых получалось довольно неплохо. «Я в ужасе от того, что если я свалюсь, кто-нибудь проедется мне по рукам», — призналась я, — «и пальцы отрубит». Я скорчила гримасу. «Не будь такой слабачкой. Ты нормально катаешься». Он схватил меня за руку, и мы снова покатились. Я закричала, когда Гай потянул меня к себе, заставляя ехать быстрее. Он уверенно стоял на коньках. Что же до меня? «Давай же», — скомандовал Гай. «Помедленнее!» Как только я почувствовала уверенность и стала двигаться по инерции, процесс даже начал мне нравиться. Я отпустила руку Гая, сказав, что хочу ехать сама. Он поехал дальше, затем повернулся и стал наблюдать за мной. Когда порыв холодного ветра коснулся моего лица, и я самостоятельно сделала круг, а потом еще и еще, то почувствовала прилив адреналина. На этот раз я попыталась догнать его. «Попробуй поймать меня!» — прокричал он. Когда мимо меня проезжала группа ребятишек, один из них неожиданно толкнул меня в спину, и я упала, приземлившись на задницу. Я схватилась за руку Гая, и он помог мне встать. Я отряхнулась и поехала снова. «Где ты научился так хорошо кататься?» — спросила я. «На ферме», — прокричал он через плечо. «Когда замерзало озеро, я шел кататься. Я очень любил это дело». Преисполненная решимости поймать его, я рванула вперед и от волнения потеряла равновесие. Но в этот раз мне удалось сохранить вертикальное положение. Я не смогла удержаться от смеха, когда схватила его за руку, как будто мы играли в салочки на детской площадке. «Попался!» — воскликнула я. Держась за руки, мы сделали еще кружок. Я не хотела отпускать его руку. «Спасибо тебе!» — сказала я. «Гай, это удивительное чувство, словно мне снова 10 лет!» После катка мы гуляли в парке с собаками и пили кофе, а во второй половине дня отправились в его любимую оранжерею в пригороде Лондона, чтобы купить цветы для нового заказа. Гай становился другим человеком, когда бродил среди растений и рассказывал о своих любимых сортах. «Названия не имеют особого значения, Джили. Важно, как они выглядят», — сказал он, когда я спросила, что они обозначают. Гай рассказал, что работал в оранжерее в подростковом возрасте, грузил тележки с геранью и люпинами. Именно тогда началась его любовь к цветам. «Одна моя клиентка хочет ковер из живых цветов, поэтому мне нужно найти много сортов и перемешать их. Это довольно весело», — заключил он. По дороге домой Гай посмотрел на меня и спросил, почему я притихла и о чем думаю. «Какой я была глупой», — призналась я. «Понимала, что у нас с Джеком что-то не складывается, но продолжала уговаривать себя, что слишком беспокоюсь, что должна просто наслаждаться жизнью и плыть по течению. Даже Деннис оказался прав», — пробормотала я. «Деннис?» «Да, просто один мой знакомый», — сказала я. «Ладно, не собираюсь расспрашивать, кто он такой». Гай улыбнулся, а потом добавил: «Ты всегда должна доверять своей интуиции. Это совершенно нормально». Я кивнула. Я не ожидала, что Джек будет целоваться с Нэнси. Я остановилась, покачав головой, понимая, как смешно это звучит. Но, если честно, мне всегда казалось, что у нас ничего не получится. Он был слишком скрытным, его всегда окружала какая-то тайна. Что-то с ним было не так. Гай словно о чем-то задумался. «Что?» — подсказала я. «А почему бы нам сегодня вечером не проследить за Джеком, когда он поедет домой?» «Проследить за ним? Но зачем? Сама же говорила, что он всегда увиливал от ответов, когда ты заговаривала с ним о личной жизни, и никогда не приглашал к себе. Так что, возможно, он живет вовсе и не в Бате. Может быть, он женат и ведет двойную игру?» «Он не женат». «Тогда давай проследим за ним», — уговаривал Гай, — «чтобы узнать наверняка». «Нет». «Чем ты собираешься заниматься сегодня вечером?» «Провести время дома, но уж никак не преследовать мужчину, с которым только что рассталась». «Боже, Джили, неужели тебе не интересно узнать, кто он на самом деле? Тот ли, за кого себя выдает? Если мы выясним, что в его поведении нет ничего страшного, тогда ты будешь думать о нем чуть лучше». Не уверена, что мне сейчас это интересно. Но он ничего не хотел слушать. Безусловно, мы должны это сделать. Нет, это безумие, воскликнула я. А что, если он нас увидит? Припарковавшись недалеко от моего дома, мы наблюдали, как Джек выходит из дверей. Какая-то часть меня считала, что я должна выйти и встретиться с ним лицом к лицу. Возможно, я струсила, поэтому так и не сделала этого. Тем не менее, все, что хотела, я высказала ему по телефону. Я предупредила, что если, вернувшись домой, обнаружу хоть что-то из его вещей, то выкину их на улицу. Я даже представляла себе, как в ярости выбрасываю из окна его чемодан и наблюдаю, как по тротуару разлетается его одежда. Эд не предоставил мне такого шанса. Но в большей ярости я была от поведения Нэнси. Я хотела прибить ее за измену Нику и детям. «Тише, он идет», — сказал Гай, согнувшись на сиденье так же, как и я. Джек вышел из дома, таща мешок с грязным бельем и чемодан. Он нажал кнопку пульта, чтобы разблокировать дверцы своего кабриолета, забросил чемодан в багажник и завел двигатель. Мы с Гаем посмотрели друг на друга, как заговорщики. Я кивнула. «Окей, агент Браун», — сказал он, поворачивая ключ в замке зажигания. Потрепанный фургон Гая изо всех сил старался не упустить высокоскоростную BMW Джека. Я по-прежнему считала, что это безумная идея, но не было сомнений, что мы движемся в сторону Бата только чтобы убедиться, что Джек войдет в свою квартиру, а нам придется ехать обратно, и мы напрасно расходуем столько бензина. Кроме того, я задавалась вопросом, выдержит ли старый фургон такую нагрузку. «Пусть тебя не вводит в заблуждение вид моей малышки. Если захочет, она может ехать довольно быстро и еще дать всем фору. Посмотрим». «Ты должна в нее верить», — сказал Гай, перед тем, как попросить меня достать бутерброды, и сильнее нажал на газ. Пока мы ехали по шоссе М4, и нас от Джека отделял лишь один автомобиль, я сказала Гаю, что великолепно провела сегодняшний день. «Спасибо, что позаботился обо мне». «Всегда пожалуйста», — ответил он. «Боюсь», — осторожно начала я, — «что когда вернется Флора, нам нельзя будет так часто видеться. Я уже не смогу появиться на пороге твоего дома посреди ночи, как какая-то сумасшедшая», — улыбнулась я. «Для этой цели мне придется подыскать кого-то еще». Почему-то именно сейчас я не переставала думать о том, насколько ценю время, проведенное с Гаем наедине, и то, что могу говорить с ним о вещах, о которых никогда не говорила с Джеком и даже Эдом. «Знаю», — тихо сказал он, словно размышлял о том же. «Ты, наверное, с нетерпением ждешь возвращения Флоры?» — спросила я, боясь услышать ответ. «Да», — ответил он таким тоном, будто поощряя меня задать следующий вопрос. «Но между нами говоря, какой-то части меня нравится принадлежать самому себе. Я могу заказать еду домой и, поставив на колени ноутбук, эпизод за эпизодом пересматривать прослушку». Примечание. Американский телевизионный сериал о полицейских Балтимора, пытающихся с помощью прослушивания и скрытой видеосъемки довести до суда дела преступников. Конец примечания. «В выходные я могу заниматься, чем захочу, а не тащиться на очередную свадьбу, когда невесту в глаза не видел. Мне даже стало нравиться гулять в парке. Я вообще люблю парки. Я люблю бедолагу. За последние месяцы она стала моей собакой. Я не хотел бы, чтобы она снова воспринимала Флору как единственную хозяйку». Гай посмотрел на меня. «А потом ты». «Я?» В этот момент я просовывала руки в рукава кардигана и от неожиданности задрожала. «То, о чем ты говорила недавно. В общем, Ты права. Мы не сможем часто видеться и делать многие вещи. Он посмотрел вперед и провел рукой по волосам. Я буду скучать по этому времени. Я буду скучать по тебе. Вдруг он стукнул по рулю. Странные вещи творятся, когда долго едешь с человеком в машине. Автомобиль — идеальное место, где можно поболтать, поведать людям свои секреты. Ведь так? Скажем, если посадить двоих в одну машину и отправить в Шотландию, то к концу путешествия они узнают друг о друге достаточно. Быть может, это потому, что у них нет выхода? Они становятся слушателями поневоле? Я кивнула. Мне кажется, отчасти так происходит, потому что кто-то постоянно смотрит за дорогой, и есть возможность избежать зрительного контакта. То же самое происходит, когда выгуливаешь собаку. Выгуливаешь собаку? Да, подумай над этим. Ты можешь говорить о чем угодно, правду или ложь, неважно, потому что человек, идущий рядом, никогда не почувствует разницу, поскольку ты всегда в этот момент смотришь вперед. Я отвернулась. Ибо правду можно прочитать только глядя в глаза. «Ты никогда подробно не рассказываешь про Эда», — сказал Гай, пока я разворачивала бутерброды и разглядывала карту. «Нам нужно было преодолеть еще один перекресток». «Да особо и нечего рассказывать. Тебе по-прежнему это причиняет боль?» «Да, если быть честной перед самой собой, но если быть точной, мне больше причиняет боль то, как он это сделал». Я задумалась. «После длительных отношений трудно начинать все заново, но я знаю, что не единственная, оказавшаяся в подобной ситуации. Может быть, с его стороны это был смелый поступок, вот так взять и порвать все», — сказала я. «Сьюзи и Анна? Мне они очень понравились», — перебил он. «Хорошо. Они сказали, что он хоть и трус, но, во всяком случае, решился отказаться от свадьбы. Уйти из семьи, когда уже есть дети, куда подлей». Я посмотрела в окно, думая о маме и о том, как она поступила с нами. «Иногда самое простое — это ничего не делать, как произошло с Эдом. Я призналась Гаю, что, наверное, нам с Эдом было слишком комфортно, поэтому со временем наши отношения изжили себя. Когда мы ездили в отпуск, — продолжила я, — единственное, чем хотел заниматься Эд, — спать около бассейна и читать книгу. Я понимала, что мы что-то потеряли, но теперь я знала, что именно. Я не хотела признаться себе, что между нами все кончено. Когда я думала об этом, то осознала, что Эду в течение нескольких месяцев пришлось вынести гнев моей семьи и наших общих друзей. Все винили его в том, что он бросил меня. Но, должно быть, Эд не верил в то, что мы будем счастливы в долгосрочной перспективе. Теперь я считаю, что он был прав, и в случившемся есть и моя вина. Мне только жаль, что ни один из нас не осознал этого раньше. Как ты считаешь, можно в одночасье разлюбить человека, без которого совсем недавно ты не мыслил своей жизни? — спросила я Гая. Всякое бывает. Любовь — странная штука. Она не имеет ни логики, ни правил, ни причин. И объяснить это невозможно. «Давай вернемся к игре в свидание», — с притворной веселостью сказала я. «Расскажи о своем самом ужасном свидании». «Мое худшее свидание? Да у меня их и было-то не так много». «О, вспомнил. Это было с одной, мягко скажем, напористой женщиной». Гай продолжал ехать по скоростной полосе, при этом он рулил только одной рукой, а в другой у него был бутерброд. «Аккуратней, машина!» — завизжала я. «Я в курсе. Я видел ее». Он показал на зеркало заднего вида. «Окей, извини». Гай довольно ловко управлял своим старым фургончиком. «Следи за скоростью, впереди будут камеры». «Я должен не отставать от него, Джили». «Прости, вернемся к твоему свиданию». Она таскала меня по ночным клубам, пока в итоге я не сказал, что мне нужно домой, потому что рано утром у меня важная встреча. И знаешь, что она на это сказала? «Не томи, что?» «На какое время тебе поставить будильник?» Я рассмеялась. Но я бесцеремонно вскочил в такси, только она меня и видела. «Теперь твоя очередь, Джилли», — сказал он. Я надавила на воображаемые тормоза, и Гай сердито посмотрел на меня. «Прости». Я рассказала о свидании с парнем, который весь вечер говорил только о своем Порше. Когда я пошла в туалет, мне в голову пришла идея. Раз я практически все узнала о Порше, значит, пора уходить. Я открыла окно, вылезла на улицу и больше уже не вернулась в ресторан. Джилли, какой ужас! Бедный парень! Наверное, на его сердце на всю жизнь остались шрамы. Сомневаюсь. Кстати, а каким был Эд? «Совершенно не похож на тебя», — неопределенно ответила я. «Что ты имеешь в виду?» «Быстрее!» — вдруг закричала я. «Он уходит влево! Сейчас наш поворот!» Вслед за Джеком мы свернули с шоссе М4. Мы повернули налево, затем направо, а потом за угол. «Давай же!» — завизжала я, когда мы проскочили на красный свет. Я была под впечатлением и предположить не могла, что старенький фургон Гая на такое способен. Мы стояли на перекрестке прямо за машиной Джека. Я вжалась в сиденье, убежденная, что он непременно нас заметит. «Будешь действовать круто?» — ухмыльнулся Гай. «За всю свою жизнь мне никогда этого не удавалось, так что вряд ли стоит начинать». «Ты же знаешь, что мы не делаем ничего плохого», — заверил Гай. «Да, ты прав», — пренебрежительно сказала я, — «просто решили вечером прокатиться». Машина Джека взобралась на крутой холм, а затем наконец-то припарковалась около таунхауса. Из-за невнимательности нам пришлось проехать мимо Джека и тут же свернуть вправо на тупиковую дорогу. «Что теперь?» — прошептала я. «Сосчитаем до 10, вернемся обратно к дому и припаркуемся на противоположной стороне». Когда мы свернули на улицу, где жил Джек, он уже закрывал багажник. Мы припарковались на противоположной стороне улицы, и на всякий случай я старалась не смотреть в его сторону. Гай стиснул мое плечо. Я повернулась и увидела, что Джек стоит и разговаривает с женщиной лет 60. Она была стройной, как Джек, хрупкого телосложения и в полосатом фартуке. Женщина обняла его. «Что она говорит?» — спросила я Гая. «Он живет дома», — пробормотал Гай. «Живет дома со своей матерью». Я покачала головой. «Это невозможно, потому что просто не может быть. Джек говорил, что его мать живет в Истборне». Гай тщательно протер стекла в машине. «Твой ужин в духовке», — услышали мы ее голос. «Я испекла твой любимый пастуший пирог. Как доехал, дорогой?» Неудивительно, что он не хотел, чтобы я поехала с ним. В шоке промямлила я. «Мне всегда казалось, что что-то тут не так», — прошептал Гай. «Но почему он до сих пор живет в родительском доме? Ничего не понимаю. Тише!» Мы заметили, как к Джеку подбежала маленькая девочка в пижаме и розовых шлепанцах. «Папа!» Она заплакала. Он подхватил ее на руки, начал гладить по головке и чуть не задушил поцелуями. Мы с Гаем посмотрели друг на друга, и впервые никто из нас не нашелся, что сказать. Гай завел мотор, и Джек, услышав шум, начал смотреть по сторонам, пока не заметил наш фургон. Он стоял на краю тротуара и вглядывался в нашу машину. Вначале, наверное, ему показалось, что он обознался, но это продлилось лишь до того момента, пока мы не притормозили. Я пристально посмотрела на него и он отвернулся. Мать Джека взяла его чемодан, и он вместе с дочкой пошел вслед за ней в дом, бросив в нашу сторону лишь краткий взгляд через плечо. По дороге домой мы с Гаем пытались разрешить тайну, связанную с дочерью Джека. Гай предположил, что Джек никому не рассказывал о ней, потому что это могло повредить его имиджу успешного лондонского продюсера, любящего поразвлечься. Тем не менее, у себя дома в Бате он жил со своей матерью и был либо отцом-одиночкой, либо дочь приезжала к нему только на выходные. Гай считал, что Джек хочет казаться белым и пушистым. Ему не было необходимости смешивать одну жизнь с другой, тем самым создавая путаницу, особенно если он намеревался оставаться в Лондоне только до Рождества. Я была для него милым развлечением, помогающим отвлечься, и после нескольких месяцев, проведенных вместе, он бы жестоко вычеркнул меня из своей игры, как только представилась бы возможность. Думаю, прошлым вечером он просто воспользовался мной в собственных целях, размышляла я вслух. Решил, что у меня становится слишком много в его жизни, к тому же я пыталась вторгнуться в его личную жизнь, поэтому он и потащил меня на эту ужасную вечеринку, посещение которой изначально мне претило. А в довершение, дабы убедиться, что я отстану от него окончательно, поцеловал Нэнси. Таким образом, ему было легче избавиться от меня и моих расспросов. Гай сказал, что, возможно, я и права. Мы говорили о матери ребенка Джека. Где она? Быть может, это как-то относится к тому, о чем сказал его брат, предположил Гай. Выходит, все, что он говорил мне, сплошная ложь, недоуменно пробормотала я. Он выдавал себя за беззаботного холостяка, который находит семейную жизнь скучной. Я не понимаю, почему Джек не мог просто сказать, что у него есть дочь. Зачем держать ее в тайне? А тебе он также бы нравился, если бы ты сразу узнала, что он живет с матерью, которая печет ему пастушьи пироги, и ребенком. Я пыталась взвесить его слова. Возможно, если бы он был честным со мной с самого начала. Да, но ты бы прыгнула к нему в постель так быстро. Нет, не знаю. Мы же досконально не знаем всю эту историю. Может, он по-прежнему женат или разведен? Он хочет быть просто Джеком, без какого-либо багажа, произнес Гай. У всех нас есть багаж. Да, но у кого-то он легче, у кого-то тяжелее. Если бы только Джек все рассказал мне, снова повторила я. Интересно, почему он этого не сделал? Чем старше мы становимся, тем больше вероятность, что мы познакомимся с людьми, которые состояли в браке или у которых есть дети. Итак, у Джека есть ребенок. Ну и что с того? Мне до сих пор не верится, что он скрывал это. Я восхищаюсь людьми, которые в одиночку воспитывают детей, например, как мой отец. Я рассказала Гаю, как мама бросила нас, когда нам с Ником было 13. Папа поставил нас на ноги, и я уважала и любила его больше, чем кого-либо на свете. Он так больше и не женился, думаю, потому что в глубине души всегда любил маму. Я видела это, когда родилась Меган. Я поведала Гаю, что только теперь поняла, как сломлена была мама. Я поверила ей, когда она сказала, что не может больше быть нашей мамой, потому что не способна исполнять свои обязанности. Она напоминала машину, которая осталась без двигателя. Ник ненавидел ее и не мог простить того, что она сделала, но, оглядываясь на прошлое, я иногда задаюсь вопросом, как все было бы, если бы папа больше помогал ей после смерти Меган. Вместо этого его все больше раздражало ее отсутствующее выражение лица и апатичность. Папа оказался не в состоянии снова вселить в маму уверенность, подарить ей любовь и безоговорочную поддержку, или хотя бы помочь обратиться за медицинской помощью, в которой она так нуждалась. Гай терпеливо слушал меня. Мы иногда виделись с мамой, но в 16 лет папа отправил нас в школу-интернат. Когда нас не было дома в будние дни, ему было легче сосредоточиться на работе. Потом я поступила в университет, так что мы почти перестали видеться. Но с каждой нашей встречей нам становилось все сложнее и сложнее находить общий язык. Затем, когда у Ника родился первый ребенок, она переехала в Австралию. Это случилось около 7 лет назад. Меня начала окутывать печаль. «Я ничего не рассказывала об этом Джеку», — размышляла я. «Мы никогда не говорили ни о чем серьезном. И в любом случае это неправильно». «Думаю, у тебя и не было такой возможности. Он хотел, чтобы вещи были простыми, а жизнь безоблачной. Так ведь проще». «Мне даже жалко его. Мне не верилось, что я это сказала. Знаю, Джек вел себя как идиот, но ребенок. Не думаю, что ему легко». Гай припарковал свой фургон около моего дома, выключил двигатель и отстегнул ремень безопасности. «Давай посмотрим правде в глаза, Джилли. Ему просто хотелось хорошо проводить время, иметь некоторую свободу, отдохнуть от той ситуации, которая сложилась у него дома. Я тоже не виню его, хотя он должен был сказать тебе правду». Гай повернулся ко мне. «Мне просто не хочется», — он взял мою руку, — «чтобы он причинял тебе боль». Я кивнула. «Ты в порядке?» Он посмотрел на меня, но я лишь пожала плечами. «Иди ко мне», — сказал Гай и притянул меня к себе. Он обнял меня и начал нежно гладить по волосам. Когда мы расставались, я посмотрела прямо в его глаза, чтобы не упустить возможность поблагодарить за дружескую поддержку. Но прежде чем я успела это сделать, он взял мое лицо в свои руки и поцеловал. Я поцеловала его в ответ. У меня в голове даже не возникло вопросов, правильно это или нет. «Джилли», — пробормотал он, — «я так давно хотел это сделать». Меня ничто не останавливало до тех пор, пока не зазвонил мобильник Гая. Я пришла в себя первой. Не отрывая от меня глаз, он неохотно потянулся, чтобы ответить на вызов. На его губах играла легкая улыбка. Мое сердце бешено заколотилось. Мне снова захотелось, чтобы он обнял меня, почувствовать его прикосновение к моей коже. «Флора! Привет! Хорошо!» Я отвернулась. Реальность отрезвила меня. «Завтра?» Пауза. «Нет, что ты, конечно, я рад». Он слушал, что говорила Флора на другом конце провода. «Нет, все хорошо. Я просто очень удивлен, и все». Я потянулась к ручке и открыла дверцу машины. «Я приеду». Он старался побыстрее завершить разговор. «Поговорим об этом, когда вернешься». «Хорошие новости?» Поинтересовалась я, открывая багажник, чтобы выпустить Раскина, и достала свою дорожную сумку. «Она возвращается домой. Прилетает завтра утром». Он пошел проводить меня до дверей. Я сражалась с замком, мои руки дрожали. «Завтра?» — повторила я. Войдя в дом, я бросила сумку на стул, потом тупо забрала нежелательную почту и мельком проглядела ее. «Джилли?» «Ничего не случилось. Я ничего ей не скажу. Нам нужно поговорить». «Ты должен радоваться, Джилли. Что она сказала?» «Хм». Он мешкал и не решался продолжить. «Скажи мне». «Что хочет обнять бедолагу и...» Он помолчал. «И выйти за меня замуж». Я почувствовала унижение и разочарование, когда застала Джека и Нэнси вместе. Затем меня постигло откровение, что у Джека есть ребенок. Но это было ничто по сравнению с тем, что я ощущала сейчас. Я никогда не была влюблена в Джека. Мои чувства к нему не были глубоки. Гай женится. Что за черт? Мне хотелось кричать. Хорошо. Я поняла. Я сделала вид, что занимаюсь занавешиванием штор в гостиной и вглядываюсь в огни, зная, что Гай наблюдает за каждым моим движением. Я подняла свой костюм кролика, разбросанный по полу, и бросила на перила. «Джилли, остановись! Посмотри на меня!» Но я не могла. «Джилли!» Гай проследовал за мной на кухню. Я разговаривала с Раскиным, чтобы пропустить его вперед. «Пожалуйста, нам надо поговорить!» «Гай!» — воскликнула я. «Не надо! Для чего? Ты собираешься жениться!» Я включила чайник, хотя совершенно не хотела пить. Не понимая, что делаю, я открыла несколько полок. Гай преградил путь и встал прямо передо мной. Он стоял близко ко мне и снова смотрел мне в глаза. «Я знаю, что мы не должны», — тихо проговорил он, — «но нам нужно поговорить о том, что произошло». Мне снова хотелось поцеловать его, но я оттолкнула его. «Мы не можем делать вид, что между нами ничего не происходит», — заявил он. «Мы должны», — сказала я. Мой голос дрожал. «Это был мимолетный порыв, Гай. Теперь возвращается Флора. Ты ведь все еще любишь ее? Ведь так?» Он притих. «Не знаю. Возможно. Вот видишь, нам нужно забыть об этом». «Я не могу. Это был не просто поцелуй, а нечто большее, и ты сама это знаешь». Я повернулась к нему. «Ты все еще любишь ее, и она возвращается домой. Где место для меня?» «Все, что я знаю, что я испытываю к тебе чувства, сильные чувства. Мне нет места в твоей жизни, Гай». Я отошла от него, но он снова приблизился, не давая мне сбежать. «Послушай», — произнес он, хватая меня за руку, — «Джилли, послушай меня». Затем он снова обнял меня. Я не сопротивлялась, но... «Я не хочу, чтобы мне снова причинили боль», — сказала я, отталкивая его. «Я не могу, Гай, пусти!» «Джилли, я никогда не причиню тебе боль!» Я обхватила голову руками. «Думаю, тебе лучше уйти». «Я не хочу!» «Гай!» — я повысила голос. «Я не могу этого сделать, не могу! Оставь меня в покое!» «Джилли, пожалуйста, уйди!» Я уже почти рыдала. Стоя в коридоре, одна в темноте, я слышала, как он завел мотор и уехал в ночь. Он ушел. По моему лицу катились слезы. Этой ночью мне не хотелось идти наверх в свою спальню и лежать там в одиночестве. Вместо этого я свернулась калачиком на диване. Раскин присоединился ко мне, но это не помогло. Я не могла заснуть и сняла трубку, чтобы набрать мамин номер. «Пожалуйста, сними трубку», — молила я, отчаянно нуждаясь в ее поддержке. После гудка раздался сигнал автоответчика. Голос Патрика сказал: «Элизабет и Патрик сейчас не могут подойти к телефону». Я нажала «отбой» и швырнула трубку, даже не оставив сообщения. Я не смела позвонить Нику, потому что, как правило, трубку брала Нэнси. Мне хотелось поговорить с мамой. Я хотела, чтобы она обняла меня и, покачивая, как в детстве, успокоила. Так было, когда меня бросил Эд. Мне кажется, что даже когда дети вырастают, они по-прежнему нуждаются в матери. Я снова набрала мамин номер, но опять безрезультатно. «Джилли», — проговорила Глория, завязывая пояс на халате, пока впускала нас с Раскиным к себе. «Что такое? Что произошло?» Слава богу, она вернулась. Раскин улегся на свое привычное место у камина, и я рассказала ей про Джека. «Ну и лжец, этот шаромыжник», — сказала она, протягивая мне второй стакан бренди. «Прости, Джилли, это моя вина. Я призывала тебя присмотреться к нему. Я одна из тех». Я заметила, что у нее на столе лежит несколько брошюрок агентств по недвижимости. «Ты случайно не собираешься переезжать?» — перебила ее я. «Джилли, мне только что оценили дом. Мне просто стало любопытно, сколько он может стоить». Она подвинула свое кресло, чтобы сесть рядом, чувствуя мою печаль. «Глория, не уходи!» «Джилли, если ты так убиваешься по Джеку, то он не стоит этого, дорогая». «Он меня не волнует», — я начала плакать. «Ты единственная, кто у меня сейчас есть», — сказала я, цепляясь за нее, как ребенок. «Это не так. У тебя много друзей». «Я скучаю по маме». Я сглотнула, вспомнив про Гая. Мне даже не хватало сил рассказать Глории про Гая. Скоро он исчезнет из моей жизни. Женится и исчезнет. «Я не отпущу тебя», — пробормотала я, не в состоянии позволить ей уйти. «Веселая пенсионерка никуда от тебя не денется», — пообещала она, поглаживая меня по волосам, как делала когда-то мама, когда я была совсем маленькой, пока, наконец, мои рыдания не стихнут. Я чувствовала, как меня накрывают теплым одеялом, а на прикроватной тумбочке появляется стакан воды. «Ты никогда от меня не избавишься, Джилли», — услышала я шепот Глории, потом она поцеловала меня в щеку и пожелала спокойной ночи. «Никогда».